Фаюаддзиму ахадан, чтобы потом никто никого не взлючил, ваятхуль шайтану ля даликаль муаддзам, и потом, чтобы шайтан, то есть не зашел в сердце того, кого возвеличивает, ваиляль муаддзам, и в сердце того, кто возвеличивает. Фаяджаль кулюба таталяку бидаликаль муаддзам, муаддзам, и потом, чтобы не делать так, чтобы сердца связывали, люди связывали сердца с тем, кого возвеличат, хаттаю шарка биги, чтобы потом его не предавали в сотоварищи, хаттаю аддзама бималяя джузаляху минатады, и чтобы его не начали возвеличивать таким образом, то есть, который является запретным в отношении его. Вазальбаб, этот раздел, каджами лимаяджубу минсадди дарай аль-мусаля ширк, то есть является разделом, который как бы общим разделом, в котором есть указание на то, что является обязательным преграждением путей к ширку. Вагадаваджубу наля муслими, это является обязательным для мусульманина. Аннакули тарих на усабиль, яджалюгу навсаху татаадам, мин навсихи ау линавсихи ау миналь халькиляху яджубу алейхи ан ясуддагу. Или Сайдагу. Ясуддагу, да, там будет? Ан Ясуддагу, на. И то, что любой путь, Баракулуфикум, если человек, то есть приводящий к тому, что человек сам себя будет возвеличивать, или же его кто-то будет из людей возвеличивать, этот человек должен закрывать этот раздел, то есть эту дверь. Лянху азамуль макамати шараф лякан ялям Аллаху джалю аля минка аннака мутазаллилюн ухадан байнайдай. Потому что самым лучшим местом, самым почетным местом для тебя является то, когда ты знаешь, что Всевышний Аллах Субхану Аталя знает о тебе то, что ты смирен перед ним, то, что ты себя унижаешь перед ним, Субхану Аталя. Ваннака хайфун ваджлюн тадругу рагибан варахибан. И то, что ты боишься, Аллах Субхану Аталя, и взываешь к нему с надеждой и страхом. Хази сифату хулляса мин ибадилля. Это является описанием лучших из рабов Аллаха, избранных рабов Аллаха. Аллавина ваадаху Аллаху джалю аля биль хайрат. Тех рабов, которым Всевышний Аллах Субхану Аталя обещал добро, сказав, «Иннахум кану исариуна фил хайрат». Они стремились, опережали друг друга в добре, «Ядуа ядуна на рагаба ва рагаба», и взывали к нам со страхом и надеждой, «Вакану ляна хошаина», и были смиренными перед нами. «Валь хушу наваан» – смирение бывает двух видов. «Хушу фил кальб» – смирение в сердце, «Валь хушу фил джавари» – смирение на органах. «Валь хушу кальб» – то есть каким образом проявляется смирение в сердце? Биттатаммун ваззуль вальхуду байнайдалляй заваджаль, то есть спокойствие, смирением, унижением себя перед Всевышним Аллахом, вальхушу фильджавариха, смирение в органах, висукуньха, кама халя джаллюаля, то есть когда человек спокоен, как сказал Всевышний Аллах Спанталя, описав землю, вамин аятихи, то есть из его знамений, анна катараль арда хашиа, то, что ты видишь землю смиренной, то есть спокойной, недвигающей, баракулу, недвижущей. Что касается масаль-баб. Первая масаля бараклауфикум. Тахзир ан-нас миналь-гулю. То есть предостережение людей от излишества бараклауфикум. От излишества. Вторая масаля, то есть, которую мы взяли в этом разделе. Майян бариан якуля манхиля лягу анта саидуна. Что следует сказать тому, кому говорят, ты наш господин. Фалис каулюху ля истаджрияннакуму шайтану, ма аннага лям якулю илля лхак. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы не увлек вас шайтан, хотя то, что люди говорили, было истинной. То есть почему пророк саллаллаху сказал это? Для того, чтобы преградить пути в ширку. Четвертое, слова пророка саллаллаху, ма ухиббу антарфауни фаука манзиляти. То есть мне не нравится, что вы превозносите меня выше того места, которое даровал мне Всевышний Аллах Субхану. И в этих словах баракулуфикум, то есть сильное опровержение суфистам, которые превозносят пророка, саллаллаху алейхи вассалям, выше того места, которое дал ему Всевышний Аллах Субхану. А потом, когда ты порицаешь их, они говорят, что ты не любишь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Или же, как говорят эти шииты, валия зубля, жалкие, ничтожные создания Аллаха Субхану Аталя, шииты, рафидиты, которые говорят о том, что мы, ахли сунна, не любим семью пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ахзагум Аллах, пусть Всевышний Аллах Субхану Аталя унизит их. Следующая глава, баракаллаху фикум. Бабу маджа фи каули Аллахи Тааля. Вама кадару Аллаха хакка кадрихи, валь арду джами'ан кабдатуху йаумаль кияма. Вассамавату матвиятум би яминихи субханаху ва тааля амма юшрикун. Глава. слов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля примерно следующий перевод аята. И не ценили они Аллаха достойным образом, или же не дали они Аллаху Субхану Тааля должную оценку. И ведь вся земля будет всего лишь пригоршней в руке его в день воскресения, а небеса скручены его десницей. Десница — это правая рука. Хвала ему, и превыше он того, что к нему приобщают. Ан ибн Мас'удин, ради Аллаху ангу, каль. Джа хабрун мин ахбари иля Расули Ллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Факали я Мухаммад, инна наджиду анна Аллаха яджалю самавати аля изби', валь арда аля изби', والشجر على إصبع والماء على إصبع والثراء على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا مالك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ابن مسعود рассказывал о том, что однажды к посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم пришел один из иудейских ученых и сказал: «О Мухаммад, мы читаем, то есть в своих книгах, что Аллах разместит небеса на одном пальце, то есть день воскресения, что Всевышний Аллах в день воскресения разместит небеса на одном пальце, земли на другом, деревья на третьем, воды на четвертом, богатство на пятом, а все остальные свои творения на шестом, и скажет: «Я царь». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассмеялся, соглашаясь со словами ученого, а затем прочитал аят: «Не ценили они Аллаха достойным образом, или не дали они Аллаху субхану тааля должную оценку, и ведь вся земля будет всего лишь пригоршней в руке его в день воскресения». «Во фиривайте муслим валь джибаля валь шаджара аля избя». И в ривайте муслиме говорится: и горы, и деревья на седьмом, и горы и деревья на пальце, затем потрясет ими и скажет: «Я царь, я Аллах». Да, у него ашара люгат есть. У слова изби ашара люгат есть. وفريوات البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع или إصبع. То есть в ривае Бухари пришло разместить небеса на одном пальце, воду и землю на другом, а все остальные свои творения на третьем. Вали муслим ан ибн Умар, также пришло муслима со слов ибн Умара. Марфон, со слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Ятвил ляху азза ва джалля самавати йом аль киямати сумма яхузухунна биядихи льюмна сумма якуль ана маликун ана джаббар айна аль мутакаббирун сумма ятвил арадина саба сумма яхузухунна бишималихи сумма якуль ана аль малику айна аль джаббаруна айна аль мутакаббирун». Муслим приводит слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, переданные ибн Умаром: «В судный день Аллах свернет небеса и возьмет свою правую руку, а затем скажет: „Я царь, где же высокомерные и заносчивые“. Затем он свернет все семь земель и возьмет их в левую руку». Насчет ривая левую руку среди ученых есть разногласия, является ли ривая сахиха или даиф. «И скажет: „Я царь, где же высокомерные и заносчивые“. Варава руя ан ибн Аббас: قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. Ибн Аббас сказал: семь небес и семь земель размещаются в ладони милосердного, подобно горчичному зернышку в руке одного из вас. قال ابن الجرير قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن واه قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Массамавату саба филькурси илля каддарахиму саба улькият фиттурс. Ибн Джарир сказал: Юнус рассказал мне от Ибн Вахба, от Ибн Зейда, от его отца следующий хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: семь небес по сравнению с курси, то есть престолом, подобны семи дирхамам, брошенным круглую на большую круглую площадь. То есть турс у вас переводится как большая круглая площадь, или же также переводится как щит. Шейх Фаузан говорит, что раджих — это здесь, имеется в виду, большая круглая площадь. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش ولا العرش ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. Хадис Абу Зара также передается. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, престол по сравнению с троном, то есть курси по сравнению с аршем, троном, похож на железное колечко, брошенное в бесконечной пустыне. Ван ибн Мас'удин каля байна самайи валляти талиха хумсуми атиам. Ва байна кулли самайи вассама хумсуми атиам. Ва байна самайи сабиа валь курси хумсуми атиам. وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يقع عليه شيء من عملكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زار عن ابن عن عبد الله ورواه بنهوي مسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال حافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. От ابن مسعود пришло между первым и следующим небом 500 лет. И далее расстояние от одного и до другого составляет 500 лет. Между седьмым небом и престолом, то есть курси, 500 лет. А затем престолом, то есть курси, и водой также 500 лет. Трон же находится над водой, и Аллах над троном. И ничто не скрыто от него из ваших деяний. Аниль Аббас ибн Абдельмутталиб каль, радиаллаху каль, каль Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, халь тадруна камбайна ссамаи валярд. قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى السماء مسيرة 500 سنة وكف كل السماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والأرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. العباس بن عبد المطلب рассказывал. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал, известно ли вам, каково расстояние между небом и землей? Мы ответили, это ведомо Аллаху и его посланнику. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, между ними расстояние в 500 лет. И от каждого неба до следующего 500 лет. Каждое же небо, которое простирается на расстоянии 500 лет, то есть толщина неба, между седьмым небом и троном лежит море, расстояние от дна до поверхности которого так же, как между небом и землей, то есть 500 лет. Всевышний Аллах же находится над всем этим, и ничто не скрыто из деяний людей от него. Субханаху ва тааля. Очень важная мас'аля, баракаллаху фикум. То есть многие из вас учили в школе. То есть хотелось бы на это указать, на это указал шейх Утаймин, рахималлаху та. Когда приходят такие контексты, баракаллаху фикум, эти контексты приходят от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, может быть, кто-то в школе баракулуфикум учил совершенно другое. То есть, например, какие-то расстояния или же количество и так далее. У нас баракулуфикум основа – это верить во что? Верить в астрономию или же верить в то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Верить в то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, когда мы видим какие-то контексты Курана и Сунны баракулуфикум, мы верим им. Мы верим Курану и Сунне пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Что же касается баракалуфику мальвакия, то есть того быта, который окружает нас и так далее и тому подобное, и кто-то нам утверждает о какой-то теории, что есть такая теория или есть такая теория, эта теория баракалуфикум противоречит контекстам Курана и Сунны, мы баракалуфикум верим Курану и Сунне и не верим теории. Единственным исключением, говорит шейх Утаймин, когда ты видишь какую-то вещь явно своими глазами. То есть ты видишь какую-то вещь явно своими глазами. Что-то перед тобой. И эта вещь, баракулуфикум, то, что ты явно своими глазами видишь, и видишь, то есть Куран, как будто бы внешне противоречит. Нет, он сказал. Шейх Ислам Таймия сказал, что нахлюн сахих, то есть достоверный контекст, будь это Куран Сунна, не противоречит ахлюс салим, не противоречит здоровому разуму. И поэтому у тебя, баракулуфик, то есть если ты какую-то вещь явно видишь своими глазами, то есть понимаешь и видишь, но мы говорим, чтобы это не было всего лишь теорией. Всего лишь теорией. Что касается космоса и того, что какое-то количество, это баракулуфикум теория, это мы своими глазами не видим. Это всего лишь теория, баракулуф. И поэтому то, что ты видишь своими глазами, если не противоречит какому-то контексту, посмотри. То есть, есть Куран, понятно. Если сунна, достоверно ли это сунна, нет. И если ты увидишь баракулуфик, что это достоверно, и внешне как будто бы есть противоречие, значит, баракаллаху фикум, просто у тебя недостаток знаний, и ты не можешь совместить. И ты не можешь совместить. А противоречия баракаллаху фик нет. А если же баракаллаху фикум, некий контекст Корана, или же что-то из сунны указывает на то, что противоречит той или иной теории, которую выдвинул тот или иной ученый, баракаллаху фик, не обращая внимания на ту или иную теорию, баракаллаху фикум, одержись зубами за Коран и сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх говорит, «Хаза бабу маджаа фил Куран, бабу маджаа фи каули Аллахи Тааля, ва ма кадаруллаха хакка кадри, валь арду джамиан кабдатуху йома л-кияма, вассамавату матвиятум биямини. Субханаху ва Тааля амма юшрикун». То есть глава, которую шейх назвал, о словах Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, и не дали они Аллаху должную оценку, или же не ценили они Аллаха достойным образом. А ведь вся его земля всего лишь будет пригоршней в его руке в день воскресения. И небеса скручены его правой рукой, хвала его правой руке, хвала ему и превыше он того, что они к нему приобщают. Хадальбаб, этот раздел хатама биги имаму хази дау ших алислам валь муслимин Мухаммад ибн Абдул-Вахаб китаб ат-таухид. То есть шейх Мухаммад Абдул-Вахаб привел эту главу в заключении, самой последней в заключении этой книги. Бихазальбаб хатмун азим. Это является, то есть, великим заключением, то, что он так сделал. Лянна ман алима хакиката маштамал алихи хазальбаб мин васфи Аллахи джалла вааля ва азамати Аллахи джалла вааля фа иннаху ля ямлику илля ан язулла зилла хакикиян яхдау худуан азиман ли робби джалла вааля. И поэтому тот человек, который поймет или узнает о сущности, или поймет сущность того, на что в себе содержит этот раздел, то есть, а это указание атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, указание на его величие Субхану Тааля, он не сможет ничего сделать, то есть, кроме как, или это побудит его только к одному, а это, то есть, унизить себя, то есть, истинным унижением и смириться перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля, возвеличивая Господа. وَالصَّحِيْهُ وَالْوَاقِ مِنْ حَالِ الْخَلْقِ أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقِّرُوا وَمَا قَدَرُوا اللَّهِ زَوَجَلٍ. А на самом деле, то есть, положение создания Аллаха Субхану Тааля, то, что они не оценили Аллаха достойным образом и не дали ему, то есть Субхана Аталя, то есть или же не уважали его Аллах Субхана Аталя, или не возвеличивали должным образом. Ля мин джихати дати его кудрати его сифати. То есть они не оценили его Аллах Субхана Аталя со стороны его сущности, со стороны его величия, со стороны его атрибутов. Валя мин джихати хикмати его бахтих или русуль. И также не оценили Аллах Субхана Аталя достойным образом со стороны мудрости его Субхана Аталя и того, что он послал своих посланников. قال جل وعلا Всевышний Аллах сказал: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. И они не оценили Аллаха достойным образом, когда сказали: Всевышний Аллах ничего людям не спустил. فهذا في الإنزال. Это что касается откровений. في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسل. То есть в откровении, в книгах или же посылании посланников. وقال عز وجل في بيان صفة ذاته. Также Всевышний Аллах Субхана Тааля говорил, указывая на атрибут его сущности, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. И не ценили они Аллаха достойным образом, ведь земля будет всего лишь пригоршней в его руке в судный день. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Не ценили они Аллаха достойным образом, يَعْنِ مَا عَظَّمُهُ حَقَّ تَعْظِيمِ. То есть не возвеличивали Аллах Субхана Тааля того возвеличивания, которое он достоин. لَوْ عَظَّمُهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ. Если бы они его возвеличивали достойным образом, ля ма абаду гайра, они бы не поклонялись никому, кроме него. Валя ма атау гайра, не подчинялись бы никому, кроме него. Валя абаду хакка л'ибади, и поклонялись бы ему, то есть должным образом. Валя заллю лягу заллян, зуллян ва худу ан дайман, и постоянно бы были бы в смирении и унижении перед ним. Ва анабу иляйхи, и возвратились бы к нему бихушу валь хашья, то есть со смирением и боязни. Валякиннахум, однако они, то есть создание, ма кадару Аллаха хакка кадри, не оценили Аллах Субхану Тааля достойным образом. Я не ма аззамуху хакка таазими, то есть не возвеличивали его должным образом, аллави яджибу ли кадри, который является обязательным, то есть тем возвеличиванием, которое является обязательным из-за величия его джалла ва аля. Ва изам и зати, из-за величия его сущности Субхану ва Тааля ва сифати, его атрибутов. ثم بين جل وعلا شيئا من صفات ذاته العظيمة الجليلة فقال سبحانه Потом Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказал нам о атрибутах Его сущности, великой Его сущности. «Валь-арду джамиан кабдатуху йом-аль-кьям». Вся земля, судный день, будет всего лишь пригорочней в Его руке. «Фаин аакаля линсану ля юмкина нетахаммаля сифат Аллахи джалю-аля». И если человек, то есть, захочет понять и задумывается, то есть каким образом, то есть вся земля будет судный день всего лишь пригорочней в его руке, он не сможет понять этого атрибута. Аллаху джалля уаля байяна ляка бада сифати вакали субхана. Всевышний Аллах субхана рассказал нам о неких только атрибутах, рассказав: валь арду джамиан кабдатуху йаум аль киямати вассамавату матвиятум бийамини. То есть вся земля в день воскресения будет всего лишь пригорочней в его руке, а небеса скручены его правой руке. Субхану ва тааля. То есть после того описания, как пришло в хадисах. Субхану ва тааля. Фаида назарта иля хадзи аль-ард. Если ты посмотришь на эту землю, аля изамиха, на ее величии, ва иля гурури ахлиха фиха, и на обольщении людей, которые живут на ней, ва назарта иля хаджмиха, и посмотришь на размер этой земли, «Вайля саатиха, на широту этой земли, вайля мафиха, и все, что на ней, фахия кабдатур рахмани джалливаля». И эта земля всего лишь является пригорошней его руке. «Я не фидах или кабдатур рахман», то есть внутри его руки джалливаля, «Йом аль кияма», в судный день, «Камаваса фаддали кабихаули», как он написал, «Валь арду джамен кабдатуху йом аль киям». И вся земля будет всего лишь пригорошней в его руке в судный день. «Танафхаму мин залик». Мы понимаем отсюда, анна кафар рахмани джалля уаля, ванна яда рахмани джалля уаля, азам мин залик, азам мин хаза, то, что кисть Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, рука Всевышнего Аллаха Субхану Тааля намного больше, чем это. То есть намного больше, чем земля. Бикаули валь арду джамиан кабдатуху йаум аль кьяма. То есть вся земля всего лишь будет как пригорошня в его земле. То есть какая-то пылинка в его земле или несколько пылинок. Панафхаму мин залик, анна кафар рахмани джалля уаля, ванна яда рахмани джалля уаля, азам мин хаза. То есть понимаем, что кисть Аллаха Субхану Тааля рука намного величественна, وَكَذَلِكَ السَّمَوَاتُ مَتْوِيَاتٌ كَتَيِّ سِجِلِّ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَلَى. И также небеса будут скручены, подобно скрученным бумагам в правой руке Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, كَمَا قَالَ وَالسَّمَوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِ, как сказал Всевышний Аллах, и небеса его будут скручены в правой руке, قَالَ فِي آيَةِ سُورَةِ الْأَنْبِيَاء, также сказал в аяте в суре Анбия, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَتَيِّ سِجِلِّ الْكُتُبِ. И в тот день мы скрутим небеса, подобно как скрученным листочкам. Камабадан ауаля хальхин нуиду, и так же, как мы создали первое создание, вернем их. Хази сифату Аллахи джаллюаля, хази сифатуху. То есть эти атрибуты Аллаха Субхану Тааля, фаинна аль-арда ляти ятаазамуха ахлюха, вассамавату ляти ятаазамуха маннадара фиха, хия сагира, вайля фиссигр, илян такуна фикаффи рахмани джаллюаля. То есть эти небеса, которые мы, смотря на них, считаем их огромными, и те небеса, и то есть эта земля, и те небеса, которые, когда мы смотрим, считаем их огромными, они ничтожные и маленькие в кисти Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, в ладони Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, в ладони их, так сказать, извини, сказал. Аллах Субхану Тааля азаму мин залика ва аджаля. Всевышний Аллах Субхану Тааля намного величественнее этого. Субхану Тааля. Баль хуа Субханаху ва Тааля аль-Васи аль-Хамид аль-Лази ляху аль-Хамду куллюху. Валяху станаху кулли, он Всевышний Аллах Субхану Тааля, огромный Субхану Тааля, то есть Вася, Хамид, достойный хвалы Субхану Тааля, ему принадлежит вся хвала и вся похвала. Вабайяна ляка, байяна ляка далик, ваюбайяну ляка далик, ваюбайяну ляка азамата Робби физатихи, ва азамата Робби джалля валя фисифатихи, иза таамальта хазиль хадис. То есть в этом хадисе, баракулуфикум, указание на величие Господа в его сущности, на величие Господа в его атрибутах, если ты задумаешься над этими хадисами. «Фаинна кайза назарта фи хазаль ард», если ты посмотришь на эту землю, «назарта саата хазаль ард», посмотришь на широту этой земли, «ва гурури ахль арды биха», «гурур ахль арды фил арды бихазаль арди, ва бисаатиху, ва бикуати бикуахум фиха», и обольщением, то есть жителей этой земли, обольщением людей тем, что на этой земле, и той силой, которая есть в этой земле. Назарта илля анна аль-арда бинисбати илля сама анна асагира. То есть, смотря на эти хадисы, ты видишь, что земля по отношению к небесам вообще ничтожная, маленькая. Ванна байна аль-арда ва байна сама иль-уля масирату хумсумия тисана фи масири ар-ракиб саря. И то, что между землей и первым небом 500 лет расстояния, то есть быстрого, когда быстро какой-то человек скачет на чем-то. وَكَذَلِكَ بَيْنَ السَّمَاءِ الْأُولَى وَالسَّمَاءِ الثَّانِيَ مَسِيرَةُ خُمْسُمِيَةِ أَلْفِسَانَ. И также, баракаллаху фикум, между первым и вторым небом у тебя, баракаллаху фикум, 500 лет. Альф это шейх сам добавил, так же? Альф не пришел, что хумсуми. وَهَكَذَا حَتَّ تَنْتَهِيَ سَبْعُ السَّمَوَاتِ. И таким образом, пока не кончатся все небеса. Валь арду бинизбати лис самавати сагирей. Земля по отношению к небесам ничтожна. Валихаза маттали самават саба наби саласлам фил курси аль-лази фаука далика ва хуа акбару би кафир мина самават би каули инна самават саба кадарахима саба улькая фит турс. И поэтому пророк саласлам сравнил небеса, то есть семь небес по отношению к престолу курси, который находится, то есть престол над семи небесами и намного больше, чем все эти семь небес, сказав, что семь небес в подобно семь небес в курсе, в престоле, подобный баракаллаху фикум семи дирхамам, брошенным, то есть на большой круглой площади, или же брошенной большую круглую площадь, или же брошенный баракаллаху фикум щит. Я не газу самого сагира джиддан бинизбателя курсе. То есть эти семь небес очень маленькие по отношению к престолу. Балька дарахими саба ульхият фиттырс. Однако они подобны даже всего семи, лишь как подобно семи дирхама, брошенным на большую круглую площадь. Вот тырс или муктанифуга мутакауисун алейха фагия сагира тунфига. То есть турс, здесь шейх сказал, что турс здесь подобно щиту. Фагия сагира фиги, то есть семь дирхамов, они маленькие в этом даже щите. Вагу васиуха, и это охватывает их, камакали джалюаля васи, а курсию самовати валят. То есть престол Аллах спонтанно охватил небеса и землю, ля валя яудугу хивдугума. То есть ему несложно беречь их, или следить за ними, или знать то, что творится в них. Фаль арду ля тианта фига, то есть земля, на которой ты живешь, ванта фига финухта тин сагира тин сагира тин гия бених, сагира тин сагира тин бенизбати ля самай газа васфуха. То есть ты на той земле, то есть та земля, на которой ты живешь, это земля как маленькая-маленькая точка по отношению к небесам. Валь арду вас самовати бенизбати лиль курси газа вас фу. То есть здесь описание небес и земли вместе по отношению к престолу. То есть ничтожные. Валь курси айден фаука гульма, а также над престолом вода. Ва фаука дали каль арш аршур рахман, а над этой водой трон милосердного. Валькурси бинизбати ляль арш кахалькатин улькият фил фалати мин аль арш. И престол по отношению к трону, как маленькое колечко, брошенное в бесконечной пустыне. Фагу мутанаги сыгр. То есть это конечная, то есть величина, то есть маленькая-маленькая, насколько это можно. Бинизбати ляль арш. То есть до того оно ничтожное по отношению к трону Рахмана, трону милосердного. Аллази Рахману джалю али муставин алейх. А Всевышний Аллах возвысился над нем. Хуафаукаху субхана аталь. Всевышний Аллах над этим троном. Валяу таммалю сифата роб, если бы они задумались над атрибутом Господа джаллю аля, вама ляджибу ляху миналь джаляль, и то есть и задумались о том, что он, субхана уталь, достоин величия, вама гу алей субхана уталь мин сифати дзат, и какими он атрибутами написан, то есть описан атрибутами сущности, ва мин сифати альфиль, и атрибутами его действия, вама гу афидалика ля камаль азам, и то, что все его эти атрибуты имеет самую большую полноту, самую великую полноту, фаиннахум саяхтакируна анфусахум. То есть тот, кто задумывается над Всевышним Аллахом и его атрибутом, этот человек поймет свою ничтожность. Саяалямуна аннахума тамма юнаджихум вайшаррифу миллян якуну абидан ляху вахдаху дуна масива. Они поймут, что нету никакого спасения, и ничто их не сделает, и нет им никакого почета, если они не будут рабами одного Аллаха субхана таля. Только одного Всевышнего Аллаха, с рабами только одного Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля.